Глава третья. Дни шли один за другим, я даже не успевала замечать их. Два дня я работала с 10 до 8, попутно успевая следить за домом. Потом день или два обслуживала клиенток, которые из-за изменившегося графика теперь шли одна за другой. В общем, работала я без продыху, чтобы зарабатывать и откладывать хоть какие-то деньги. В перерывах между работами я пыталась налаживать свою личную жизнь, общаясь с Яном. Парень казался мне очень обходительным, милым, добрым. Он пытался поддерживать, шутить, всегда интересовался моими делами. Неужели мне повезло, и между нами что-то закрутится? В кафе Вяземский больше не заходил. Пашка сказал, что он на неделю улетел в командировку, но и скатертью ему дорожка, пусть почаще летает. Сегодня у меня был законный выходной, впервые за 10 дней и от работы официанткой, и от нескончаемого потока клиенток. Я планировала отоспаться как следует и посвятить этот день себе. Но Ян, прознав о свободном времени, тут же пригласил меня на прогулку. Погодка, конечно, сегодня не располагала. С самого утра накрапывал дождь, ветер дул такой, что деревья сбросили золотую листву несколько раньше, чем это задумывалось природой. Я предложила Яну увидеться в другой раз, но он заверил меня, что будет на машине. Что ж, на машине, пожалуй, можно. Гулять я собралась в самых обычных джинсах и веселой кофточке. Это же не собеседование все-таки, а просто встреча. Может быть, даже романтическая. Нет, воздушных замков я, конечно, не строила, но потихоньку Ян начинал мне нравиться. Какие-то теплые чувства к нему я определенно испытывала. «Ты сегодня просто неотразима», — заметил парень, выходя из какой-то люксовой тачки у меня во дворе. Сам он был одет по-спортивному, но явно со стилем, хотя я в этом, конечно, не разбиралась. «Поехали?» По пути в парк мы болтали ни о чем. Ян что-то рассказывал о городе, о своей жизни. Я слушала, но особо не вникала. Парень говорил иногда странные вещи о клубах, развлечениях, но ничего о работе и образовании. Может, бизнесмен? Когда мы доехали до парка, погода резко ухудшилась. Ветер поднялся такой, что мимо пролетал мусор, пакеты и дети до 7 лет. Да и дождь грозился смыть Москву с лица земли. «Кажется, накрылась наша прогулочка. Может, ко мне рванем? Тут 5 минут езды, кино посмотрим». Я, конечно, была не маленькой девочкой, чтобы не понять подтекст, но почему-то на предложение ответила согласием, хотя внутренний голос вопил «нет». Доехали мы действительно быстро. Ян припарковался во дворе какой-то стеклянной высотки, уходящей в облака. Дорогая машина, квартира в шикарном доме. Да кто он такой, блин? Мы поднялись на последний этаж и попали в просто невероятный пентхаус. Я такое видела разве что в фильме «50 оттенков серого». Но ведь Ян не Кристиан Грей, да и я не Анастейша. Парень действительно включил какой-то фильм, налил нам вина и достал фрукты. Сначала я даже поверила, что мы действительно приехали смотреть фильм. Однако спустя 20 минут рука Яна оказалась в опасной близости от моей груди, а горячий шепот на ушко говорил о том, что дальше мы будем смотреть точно не фильм. Точнее, точно не будем смотреть фильм. Я уже хотела начать сопротивляться, но в квартиру кто-то вошел, явно открыв дверь своим ключом. «Вот же черт!» – выругался Ян и вскочил с дивана. «Скажем, что ты уборщица. Да, квартиру убрать пришла». «Что?» Вставая с дивана вслед за Яном, я поправила кофту и удивленно уставилась в коридор. Оттуда с грозным видом на нас надвигался Вяземский. «Пошли поговорим», — сухо сказал вошедший мужчина перепуганному Яну. «Да что здесь происходит?» Звукоизоляция в квартире была просто великолепная. Несмотря на то, что мужчины находились в соседней комнате, я не слышала ни шороха. Оставалось только смирно сидеть на диване, дожидаясь ясности. А может, наоборот, стоило уйти? Через некоторое время в комнату вошел Артем. Мужчина окинул меня строгим взглядом и сказал: «Поехали». Не став сопротивляться, я вышла за Артемом из комнаты и пошла в коридор, при этом пытаясь высмотреть Яна. Но его нигде не было. Молча мы дошли до машины на подземной парковке. Я, конечно, в автомобилях не разбиралась, но черная тачка, в которую мы сели, была явно нереально дорогой. Садиться к Артему в машину я почему-то не боялась. Если в случае с Яном был внутренний страх, который, как оказалось, тревожил меня очень не зря, то сейчас я была спокойна. «А куда мы едем?» – уточнила я. «Красоту эту смывать», – ответил Артем, демонстрируя мне свои красные ноготочки. «Ты вот вроде не похожа на глупую размалеванную куклу. Скажи мне, зачем переспать с ним согласилась?» «Я?» В горле застряли слова, и слезы вдруг брызнули из глаз. Стало так обидно, но не от его слов, а от собственной глупости. Я не соглашалась, просто вдруг решила поверить в искренность человека. Поверила, блин. «Значит, спать с ним не собиралась?» «Нет, конечно. Он позвал меня погулять в парк. Я и хотела погулять, не больше. Он мне вообще сегодня мутным показался. Хотя столько времени писал красиво, поддерживал». Я размазала слезы по щекам, приводя себя в порядок. «Братец, значит, за тобой еще и ухлестывал. Оригинально». «Братец?» – удивилась я. «У него же фамилия Беллис, и отчество, кажется, Викторович». «Ну, во-первых, не Викторович, а Викторович. А во-вторых, я, по-твоему, кто?» «Ну как, Вяземский А.Г. Артемий Геннадьевич, наверное. На табличке было так написано». «Ну а на табличке соседнего кабинета было написано Юрьева А.В. Это же не значит, что я какая-нибудь Юрьева Анна Владимировна. Это был не мой кабинет». «Значит, вы не начальник отдела кадров?» – удивилась я. «Ну вот так здравствуйте. Мне в работе отказал еще и не отдел кадров, а какой-то непонятный доселе персонаж». «Нет, конечно. Я Беллис Артемий Викторович, владелец холдинга и по совместительству главный директор». «А, ну теперь понятно, откуда такое самомнение. Заслужил». «А Ян мой брат младший, придурок конченый. 23 года парню, а в голове пусто. Точнее, там секс, выпивка». «А как же квартира и машина?» «Это была моя квартира и моя машина. Я улетел на переговоры, оставил ему ключи, чтобы присматривал. А он туда засранец баб каждый день водил. И не по одной». Теперь все встало на свои места. Отчасти. Меня хотели развести на квартиру и машину старшего брата, а потом отыметь и бросить. Действительно, на что я еще рассчитывала? Слезы снова покатились из глаз тоненькими струйками. Я вдруг почувствовала, какая я жалкая, беспомощная и глупая в этом большом городе обмана и разврата. Зачем только приперлась сюда? «Давай только без этой слезомойки, терпеть не могу». «Извините», – тихо сказала я, отворачиваясь к стеклу. До дома мы домчали быстро, еще бы, тут под капотом, наверное, несколько сотен лошадок. В квартире я сразу же взялась за подготовку рабочего места, пока Артем с кем-то ругался по телефону. Он, интересно, хоть иногда от него отдыхает? «Опять эта штука?» Боязливо Артем покосился на аппарат. «Я ноготь не поврежу так. Если снимать раствором, есть риск оставить рубцы». «Аккуратно только». «Конечно». Я старалась очень осторожно касаться ногтя, чтобы, не дай бог, не повредить это нежное создание. У меня так ни одна клиентка на сеансе не тряслась, как этот здоровенный амбал. «Ай!» – крикнул мужчина, отдергивая руку. «Извините, я ведь не очень сильно задела». «Я же просил аккуратно». Артем негодовал, растирая свой палец так, как будто я ему молотком раз 10 ударила, а потом отверткой под ноготь залезла. «Простите». Осторожно я все-таки доснимала ногти и обработала всем, чем только было можно. А то он так нервничал, как будто я его бубонной чумой заразила. Но ведь даже ранки нет. «Сколько с меня?» «Не нужно денег, я свое покрытие бесплатно снимаю». Артем положил на стол 1000-ю купюру, как будто не услышав мои слова. «Заберите, пожалуйста, я не возьму». «Слушай, хватит себе цену набивать». «Что?» Не совсем сообразив, что он хотел сказать, переспросила я. «Я не понимаю, что ли, строишь из себя всю такую правильную. Не оскорбила меня ни разу, хотя по-хорошему я заслужил. В кафе деньги вернула, хотя могла забрать и не париться. Сейчас выпендриваешься. Бери, больше все равно никто не даст». Я опустила глаза, чтобы не показывать слез, и отвернулась к полке, делая вид, что убираю все лишнее. Главное было не расплакаться окончательно, не показать своей слабости. «Чего молчишь?» «Если вам больше ничего не нужно, можете идти», — сказала я сквозь слезы. Артем ругнулся себе под нос и пулей вылетел в коридор. Я вышла к нему только, чтобы закрыть дверь. «О, Темыч!» В коридоре образовался Пашка, пришедший с работы слишком рано. «Красоту снял, а новую не накрасил? Не понравилось, что ли?» «Паш, закроешь дверь, хорошо?» — попросила я и пошла к себе в комнату. «Ты обидел!» — строго раздалось у меня за спиной. Я твердо решила, что в скором времени уеду или из этого района, или из этого города. Жить здесь больше совершенно не хотелось. Он мне, как какой-то проститутке, деньги кинул. Больше все равно никто не даст. Да с чего он вообще решил, что я прошу чьи-то деньги? У меня есть руки, ноги, в состоянии заработать сама. Приняв такое ответственное решение, я передумала даже плакать. Хватит сегодня слезы лить. Тихонько начала собирать вещи, пересчитывать накопления, которые у меня были. Может, хватит рассчитаться с Пашей и билет купить. Только я сложила деньги в кучку, как в комнату постучали. Нет, я не закрывала дверь, даже не прикрывала ее. «Да». «Я это... пришел прощения просить», — сказал Артем. «Признаю, вел себя как последний придурок, даже хуже братца». «Я не обижаюсь на вас». «Ага, я вижу, вон какая грустная. А твой братан сказал, что пока ты не улыбнешься, он меня из квартиры не выпустит». «Сейчас скажу ему, что вы меня ничем не обижали». Я попыталась выйти из комнаты, но мужчина перехватил мою руку. «Ты собираешься куда-то, что ли?» «Да, но это не касается вас». «Ты из-за меня собралась оставить брата и мечту покорить столицу? Это ведь неправильно». Я хотела возразить, но Артем не дал. «Насть, давай спокойно поговорим». «Хорошо». «Сейчас принесу чай и печеньки». Артем ушел куда-то в кухню, а ко мне зашел Паша. «Господи, не комната, а проходной двор мудрецов». «Что он тебе наговорил?» «Да ничего, я сама тоже виновата. Мы разберемся, Паш». «Ну ладно, Темыч так-то нормальный мужик, но на малознакомых людей агрессирует частенько. Сторожевой кобель, блин. Может, мне его еще дрессировать?» Через некоторое время Артем вернулся в комнату с двумя чашками чая и пакетом купленных мною конфет. Одним взглядом он устранил Пашу и прикрыл дверь. Создалось ощущение, что он хищник, а я его жертва, которую он тщательно обхаживает, готовясь наброситься и разорвать. И взгляд у него такой... дикий. «Не надо, Насть, из-за одного нехорошего человека, встретившегося у тебя на пути, отказываться от своих планов. Я ляпнул от злости и усталости. Ян, блин, выбесил. Я когда увидел все эти записи потрохушек из своей квартиры, а ты просто под горячую руку попалась». «Я понимаю». «Я как будто все время ждал от тебя подвоха. Я от всех все время жду ножа в спину, если честно». «Не доверяете людям?» «Да, жизнь научила не верить даже тому парню в зеркале». Артем засмеялся. Впервые за время нашего знакомства на его лице я увидела что-то помимо злости. «Вот меня и бесило все это время, что ты такая правильная, выбиваешься из моей картины мира». «Меня просто воспитали так». «Это хорошо, не злись на меня, ладно? Это все из-за скверного характера». «Я не злюсь, правда». Еще немного мы разговаривали с Артемом о психологических вещах. В основном он рассказывал, сколько раз его предавали, ломали, но он научился справляться с этим. В какой-то момент мне даже показалось, что он хочет не поддержать меня, а просто выговориться. «Хорош языками трепаться», — сказал вошедший в комнату Пашка. «Пошлите ужинать, у меня от одного только вида овощного рагу слюнки текут». Артем остался у нас на ужин. Судя по всему, с братом они были хорошими товарищами, потому как сразу сцепились языками и начали обсуждать какие-то будничные вопросы. Я крутилась вокруг стола, то подогревая еду, то дорезая хлеб. Обслуживать одного Пашу было как-то проще, чем двух закадычных друзей, которые к тому же решили выпить и закусить. «Хорошая ты девка, Настя, не была бы сестрой, честное слово, женился». «Брак с троюродными родственниками разрешен, между прочим». «Нет, это как-то не по-христиански». Мужчины еще посидели, обсудили дела насущные, но очень скоро мой братец завалился спать. Точнее сказать, Артем донес его до постели, потому как ходить самостоятельно Пашка уже был не в состоянии. Я проводила гостя, осознав, что действительно на него больше не злюсь. Он подкупил меня искренним разговором и желанием не просто отделаться, а заслужить моего прощения. Уже вечером, когда я домыла посуду и убрала всю кухню, на телефон пришло сообщение. «Уважаемая Анастасия Ивановна, ознакомившись с вашим резюме, холдинг решил принять вас на работу. Ждем завтра в 10 утра на итоговом собеседовании. С уважением, начальник отдела кадров, Вяземский А.Г.» Странно это все. Конечно, в прошлый раз отказал мне не начальник отдела кадров, но ведь я больше не подавала заявок на работу и резюме не оставляла. Или Артем достал те бумаги, чтобы оставить их Вяземскому? Все было слишком мутно. Понятно только то, что без звонка от генерального в 11 часу ночи приглашение на собеседование мне никто бы не прислал. Приложил Артемка свою барскую руку.